Начало весны и предвестник я лета. Мой путь в бесконечности тянется где-то. Задачи мои и легки, и сложны, и миру слова эти очень нужны. Шагаю ныне за барьер, чтоб разрушать весь бред ваш вер. Чтоб веру вашу обновить, я должен словом смрад спалить. Клинок огня Господь мне дал, чтоб словом тьму я разрубал. Господь Отец мне, тьма мне враг, и важный делаю я шаг. Я воин небес, и один я из многих, и прошлы длинны, и красивы дороги. Рубился клинком я когда-то из стали, иной мне клинок силы неба вновь дали. И в сердце небо глаз храня, я утверждаю из огня, что кто-то прибудет лишь тварью дрожащей, а кто-то рекою глаз выльет палящий, а кто-то прорвется в небесную высь, а кто-то уж чует грядущую жизнь, а кто-то узрит духом вещи и сны, а кто-то рожден для спасения страны, а кто-то прибудет все в войске небес, кого-то на смерть устремляет все бес, а кто-то способен дверь к Богу найти и духом в пути это миг процвести. Приходит срок, подходит срок, о том трублю я вам всем в рог. Грядет мир новый, так и знайте, о том запел я, подпевайте. Пропела двери к Богу в мир, Господь ведь так благоволил мне в этой краткой духа песни. А я только лишь предвестник.